366. Матерь Агни-йоги. Для духа завершающего, заканчивающего земную эволюцию и получившего или взявшего от планеты все, что она могла ему дать, земное не нужно, но для незакончившего земное нужно очень. И оторваться от Земли и презирать ее возможности или считать себя их переросшим не мудро. Карма крепко привязывает дух к тем или иным плотным условиям именно с целью заставить через них пройти и преподаваемый ими урок усвоить. Нельзя отвращаться от жизни земной, как бы тяжела она ни была, но не привязываться к ней можно. А главное – научиться понимать преходящую природу плотных условий, чтобы не прирастать сознанием к ним, то есть обрести внутреннюю свободу.